Общество обитателей виллы, когда они собирались вместе, было необыкновенно скучным, как, впрочем, и всегда в подобных случаях. Но сестер это не волновало, они редко когда бывали дома. Отец возил их на выставки, бесконечные ряды наводящих уныние полотен. Он брал их с собой к своим старым приятелям на виллу Люччезе. Сидел с ними теплыми вечерами на площади Святого Марка, заранее заказав столик в уютной траттории Флориана. Водил их в театр на пьесы Гальдони. Иллюминированные водные тела на пляжах Лидо. Оставалось лишь удивляться, откуда хватает на всех воды в лагуне. Ей не нравились сэр Александр и леди Купер. Она не хотела, чтобы за ней повсюду таскались Микейлис или кто угодно другой. Она чувствовала себя счастливой лишь когда ей удавалось уговорить Хильду забраться куда-нибудь подальше, по ту сторону лагуны, на какой-нибудь рифовый островок с пустынным галечным пляжем, где они могли бы купаться совершенно одни, в то время как гондола поджидала бы их с внутренней стороны рифа.